Глава 13. «Ну вот, видишь». Довольно присвистывает Руслан, окидывая меня взглядом после того, как я неуклюже плюхаюсь рядом с ним на переднее сиденье спорткара. «А говорила, не успеешь». «И если только захотеть». «А ты все-таки хотела?» — произносит с ухмылкой чеширского кота. Причем не столько спрашивает, сколько констатирует. Руслан вполне симпатичный молодой человек и наверняка не испытывает недостатка внимания со стороны женского пола. Но эта его уверенность в собственной неотразимости начинает все больше раздражать. Я еще не успела в него влюбиться, чтобы петь дифирамбы, а изображать восхищение уже приходится. «Куда я теперь от тебя денусь?» Театрально закатываю глаза. «Так какие планы на вечер?» Руслан кладет руки на руль, переводя взгляд вдаль. «Вначале заедем в одно место, поздороваемся кое с кем», — отвечает, не поворачивая головы. «Ты есть хочешь?» «Не так, чтобы очень». «Нет, не хочу». Определяюсь почти сразу. «Ну и замечательно, тогда поехали». Руслан переключает скорость, машина трогается с места. Мы едем недолго, несколько кварталов, и авто сворачивает к неприметному зданию, на котором ни вывески, ни каких-либо других опознавательных щитов. На гостиницу не похоже, на кафе или бар тоже. Я не особо присматриваюсь к дому, тем более, что моя миссия – просто маячить рядом, изображая счастливую невесту, поэтому лишних вопросов не задаю. Руслан ведет на цокольный этаж. Десяток ступеней, плохо освещаемый коридор. Мне здесь уже не нравится, а низкие потолки только усиливают это ощущение. Мой спутник толкает тяжелую дверь, пропускает вперед, и мы оказываемся в просторном зале со множеством музыкальных инструментов, удобными диванами вдоль стен, парочкой столов, заставленных пивными банками и пепельницами, и тяжелым прокуренным воздухом. Пушным перепонком тут же бьет звук барабанов с бас-гитарой. «О, Рус, здорово!» Перекрикивая музыку, кто-то зовет со стороны. Мы с Русланом синхронно поворачиваем головы в сторону окликнувшего. Парень с прилизанными и собранными в жидкий хвост темными волосами приветственно машет рукой. Еще несколько парочек, сидящих в обнимку на диванах, здороваются кивками. Багирова-младшего тут точно знают. Помещение походит на какую-то местечковую музыкальную студию или репетиционный зал, где можно и поиграть, и отдохнуть, и устроить тусовку в случае необходимости, и даже совместить все вышеперечисленное. Звукоизоляция в помещении на высоте, так что по дороге сюда не было и намека на шум, а внутри хочется заткнуть уши от громкой музыки. Музыканты заканчивают очередную композицию, выхватывают одобряющие аплодисменты местных зрителей и расползаются по залу. Один из них идет прямиком к нам. Вернее, одна. Высокая шатенка с широкими бедрами, узкой талией и большой грудью. У меня тоже неплохая фигура, но на фоне ее женственных изгибов и пышных форм я наверняка смотрюсь угловатым подростком. «Привет, потеряшка», — произносит она тягуче. И взгляд на Руслана, как на лакомую конфету. «Я думала, ты уже не придешь». Девушка обвивает его шею руками, зарываясь пальцами в волосах. Проходит губами по щеке, ведет языком по легкой щетине, чмокает его в щеку и, немного отстраняясь, заглядывает в глаза. Это не похоже на дружеский поцелуй, как и на приятельские отношения. И если Руслан сейчас представит меня как свою невесту, я буду чувствовать себя полной дурой. Ситуация повторяется. Только в прошлый раз он хотя бы не обнимался на глазах у окружающих с чужой бабой и не давал себя облизывать при мне. «С чего вдруг?» Ничуть не смущаясь моего присутствия, игриво интересуется Руслан. «Я ведь обещал». Но руки ее все же убирает со своих плеч. «Слышала, у тебя проблемы?» «У кого их не бывает? Саня здесь?» По лицу девушки пробегает едва заметная тень недовольства. Она явно ждала внимания и другой реакции. «У себя», — бросает коротко. «Отлично. Кстати, у тебя хорошо стали получаться связки ритмов с брейками. Делаешь успехи». «Спасибо», — цедит шатенка, окончательно убеждаясь, что Руслан здесь не по ее душу. «Оставишь нам два билета?» Подмигивает он ей, прежде чем направиться искать вышеупомянутого Саню. Девушка наконец-то обращает внимание на мое присутствие, окидывает оценивающим взглядом с ног до головы, хмыкает и раздраженно ведет плечом. «Это не ко мне. Спрашивай у Вовы. Он всем руководит». Шатенка наконец понимает, что и ничего не светит с Русланом, разворачивается и, вызывающе покачивая бедрами, удаляется в сторону барабанной установки. Саню мой спутник находит быстро. Их разговоры я не слышу, но как несколько крупных купюр перекочевывают из кармана Руслана в карман его собеседника, невольно замечаю. Довольные, они о чем-то договариваются, и мы уходим. Тоже девушка друга? Не выдерживая, спрашиваю уже в машине. О чем он договаривался с Саней, мне неинтересно, а вот о его отношениях с противоположным полом стоит поговорить. Мне плевать, где и с кем он обнимается за моей спиной, целуется, даже спит. Но на моих глазах пусть будет добр вести себя прилично. И нет, это не ревность. Это банальное задетое чувство самоуважения. Кто? Не сразу понимает Руслан. Барабанщица. Выплёвываю оскорбленно. А, Вика, это сестра Вовчика, не обращай внимания. Отвечает так непринужденно, словно я знаю, кто такой Вовчик и что их всех связывает. То есть это все объясняет? Что тебя не устраивает? Теперь уже начинает заводиться Рус. То есть для тебя это нормально? Слушай, я не прошу многого, но если я на твоих глазах дам себя облапать чужому мужику и скажу, что это брат моей подруги, ты тоже не обратишь внимания? Вот и первая ссора. Приехали. Еще не начали встречаться, а уже пошли размолвки. Руслан молчит. Только вижу, как напрягаются скулы, и взгляд становится непроницаемым. И в этот самый момент я понимаю, что перегнула палку. Показывать свой характер я могла бы при обычных отношениях. Если бы мы с ним встречались по-настоящему. Ревновать, устраивать скандалы, предъявлять претензии. Но не тогда, когда будущее моей семьи висит на волоске и зависит от того, состоится ли наш брак или нет. Только осознание оного приходит уже позже, когда все сказано. И не имеет смысла. «Значит так», — отзывается Руслан со сталью в голосе. «Давай договоримся сразу здесь и сейчас, во избежание подобных ситуаций в будущем. Расставим, так сказать, все точки над «ё». У меня по спине бежит холодок от неприятного предчувствия. Дура. Идиотка. Что я буду делать, если он сейчас скажет, чтобы я выходила из его машины и мотала на все четыре стороны? Что свадьбы не будет ни через месяц, ни в ближайшем обозримом будущем, потому как подобные выходки он терпеть не намерен? Что я не прошла отбор? Что... Чёрт, чёрт, чёрт. Я и так отхватила от Тимура, когда Багиров-старший объявил, что свадьба откладывается. Отчим решил, что Марк каким-то образом узнал о моей ночной прогулке и решил притормозить процесс. Признаться честно, я тоже этого боялась. Но никаких намеков далее не последовало, и я немного расслабилась. А теперь сама чуть все не испортила. «Руслан, подожди». Выдыхаю, надеясь успеть извиниться и вернуть ситуацию в спокойное русло. «Не надо меня перебивать. Это первое правило». Таким же железным тоном припечатывает к месту. «Если ты сейчас находишься здесь, рядом со мной, значит, тебе это тоже нужно. Мне все равно, какие у тебя причины для этого, но я уверен, что они есть. И не пустяковые. Выяснять их я не буду. Так вот, принцесса, давай договоримся раз и навсегда. Наш брак – это фикция. Договор на взаимовыгодных условиях. Мой батя платит твоему, взамен ты играешь послушную жену. Все довольны и счастливы. Другие женщины у меня были, есть и будут». Не вижу смысла это скрывать. Если ты надеялась, что, увидев тебя, я воспылаю страстной любовью и пошлю всех остальных нахрен, то спешу разочаровать. Ты, конечно, вполне симпатичная девочка, но не настолько, чтобы терять голову. А потому, увы, вынужден развеять твои иллюзии. О верности с моей стороны в договоре не было и речи. А вот ты обязана хранить ее. Это главное из пунктов. В свою очередь могу успокоить, что если ты против, то между нами в плане секса может ничего и не быть, я не настаиваю. Тем более, что брак временный. Год или два, и я думаю, наш спектакль более никому не понадобится, а значит, у тебя будет возможность построить те отношения, которые тебя будут устраивать. И с тем, кого ты выберешь сама. Это понятно? Подводит промежуточный итог. Я медленно ртом выпускаю воздух. Кажется, все не так плохо, как я себе представляла. По крайней мере, Руслану тоже невыгодно рушить нашу договоренность, иначе бы он сейчас просто указал мне на дверь, а не распинался добрых несколько минут, объясняя все плюсы и минусы. Понятно. Выдавливаю из себя слабым голосом. И еще. Этот разговор останется между нами. Ни твоих родителей, ни моего отца не нужно посвящать в детали. Для них мы влюбленная пара. Так будет лучше. Проще. Ясно? А вот это уже интересно. Кажется, Ната была права в своих выводах, и у сына с отцом цели расходятся. А значит... Можно просьбу? Валяй. Все еще напряженно, но уже более снисходительно разрешает Рус. Я не против твоей личной жизни на стороне. Но... Но, пожалуйста, не при мне, ладно? Фух. Я все-таки это сказала. Рискуя снова нарваться на негатив, вернуться к начальной точке отсчета, вызвать еще одну волну недовольства, но озвучила. Отвоевала свое право на уважение. «Медальку тебе на грудь, Лиля!» Ехидно отзывается в голове внутренний голос. Багиров-младший удивленно усмехается. «Да не вопрос. Буду очень признательна». Осторожно улыбаюсь в ответ. «Всё?» На всякий случай переспрашивает Руслан и, получая от меня утвердительный кивок, меняет тон на непринужденный. «Ну вот и отлично. А сейчас едем ко мне домой. Налаживать первый этап семейных отношений. Будет сложно, но мы справимся. Ведь так?» Подмигивает заигрывающе. Наивно считаю, что разрядил атмосферу и совершенно не подозреваю, что для меня это прозвучало как удар под дых. «Зачем к тебе домой?» Я даже начинаю запинаться от неожиданности. Хотя, по сути, не такая уж это и неожиданность, особенно в нашей ситуации, когда все галопом по Европам. Криво растягиваю губы в глупые улыбки после минутной паузы. Сердце проваливается в пятки, а по позвоночнику бежит мороз. Только не это. Не сейчас. Я еще не готова. К встрече с Марком. К более близкому общению. Тьфу, блин. Да какой из него отец? У меня до сих пор в голове не укладывается, что эти двое родственники. Мозг ни в какую не хочет воспроизводить картинку, где Марк благословляет нас с Русланом, а я называю первого папой. Это издевательство какое-то. И я по-прежнему боюсь, что Багиров-старший меня узнает, прозреет в какой-то момент, щелкнет где-то в памяти, вспомнит голос, жесты, взгляды, мимику и... Какие могут быть последствия в этом случае, даже представлять страшно. «Да не ссы, не стану я тебя трогать. Договорились же». По-своему истолковывает мою реакцию Руслан и заводит машину. «Посидим за одним столом с отцом, поужинаем, порепетируем будущую жизнь. Мне нужно показать ему, что я взялся за ум. А после отвезу тебя домой. Так что, если ты переживаешь за свою честь, можешь быть спокойна. Кстати», — вспоминает, выруливая на проезжую часть, «ты действительно до сих пор девственница? Это правда?» Я застываю, как по команде, забывая, что надо дышать. «Была. До недавнего времени. Твой отец может подтвердить. Как хорошо, что люди не умеют читать мысли других. Тебе это зачем, если между нами ничего не будет?» Ухожу от ответа. «Интересно». Беспечно жмет плечами. «Неужели такое встречается в наше время? Ты же не уродина, чтобы никто не позарился. И как тебе самой? Вообще не хочется? Неинтересно? Ни разу? А как же природа там, влечение? Не?» Продолжает копать, видимо, намекая на предполагаемую фригидность. Я молча отворачиваюсь к окну. Смешно. Признаться, до ночи с Марком я тоже иногда думала про себя подобное и абсолютно не ожидала от своего тела настолько бурного отклика, что до сих пор слышу отголоски оргазма. Стоит лишь закрыть глаза и представить красивое мужественное лицо в сантиметре от моего. Сильные руки, ласкающие мою грудь, нежные губы, обжигающие поцелуями. Так, все, стоп. Выдыхаю резко, чтобы избавиться от навязчивой картины. Иногда так бывает. Решаю не переубеждать его. С учетом всех обстоятельств. Пусть лучше думает, что я фригидная. Мне же проще. «Это что еще за обстоятельства?» Не унимается Руслан. «Отец? Так это нормально. Прошлое поколение часто не понимает современных нравов. Или он прям жестил?» «Он мне не отец». Вспыхиваю, стоит разговору зайти о Тимуре. «Вот сейчас вообще не время о моем отчиме. Это как сыпануть горсть соли на кровоточащую рану. Больно, мучительно, невыносимо. Я слишком долго жила бок о бок с человеком, который обманывал нас с мамой самым подлым образом и не замечала очевидного. Его продажную натуру. А сейчас, когда как гнойный нарыв вскрылась горькая правда, даже не могу рассказать об этом матери». «Ладно, как скажешь». Не спорит мой спутник. Видимо, понимает, что эта тема для меня намного глубже, и пока ее лучше не трогать. Замолкает.